Глава 12. Росамоновцы, разбив вдребезги оконную раму, влетели в операционную именно в тот момент, когда преступный хирург прицеливался, как половчей, вскрыть беззащитное курылевское тело. Но Мишка, конечно, ничего этого знать не мог. Его бесприютное сознание, не помня себя, витало в черном космосе, а мимо точно хвостатые кометы проносились пронзительно красные, истошно зеленые, душераздирающие желтые Ленины крики: «Ты же мне обещал, обещал, обещал!» В себя Курылев пришел только на следующий день. Но ядовитый наркоз еще не выветрился, и поэтому прошлое в мозгу все никак не складывалось в законопослушный узор, а скорее напоминало разбросанные по комнате детские кубики с фрагментами до боли знакомой картинки. — Где я? — спросил Мишка. — В кремлевской больнице, — объяснил, наклонясь над ним, подполковник Юрятин. — Нет, он не шутил. Тайная база неуловимых почечных баронов, которую накрыли, следя за увозившей Курылева машиной, оказалась там, где и вообразить-то трудно, в спецклинике на улице Грановского. А самым главным бароном, как выяснилось, был неприметный старикашка-гардеробщик, за пятачок, помогавший не только одеть пальто, но и стряхивавший специальной щеточкой перхоть с плеч посетителя. — Ну, как себя чувствуешь, Мишель? — сочувственно спросил Юрятин. — Я тебя не убивал, — ответил Мишка. В операции под кодовым названием «Принцесса и свинопас» Курылев согласился участвовать без колебаний. Ну еще бы! Ему твердо пообещали не только замять зверское убийство случайного собутыльника, но даже, если все пройдет успешно, восстановить в должности и присвоить очередное звание. Прямо из камеры Курылева переправили в специальный учебный центр, замаскированный под детский пульмонологический санаторий. Там довольно торопливо и не очень-то основательно его научили вести слежку и уходить от хвостов, составлять шифрованные донесения и закладывать их в заранее оборудованные тайники, работать с передатчиком и кинопроекционной аппаратурой. Показали Мишке и несколько силовых приемов, с помощью которых можно в секунду отправить на тот свет практически здорового человека, но посоветовали все-таки действовать больше головой и до рукоприкладства не доводить, ибо потенциальный противник может владеть теми же приемами и даже гораздо лучше. Основательно и настойчиво Мишку учили двум вещам. Во-первых, тренировать память и слух, чтобы он мог услышать и запомнить шестизначное число, произнесенное по-русски, по-английски, по-французски или по-немецки. Во-вторых, ежедневно по 4 часа, 2 теория, 2 практика, с ним занимался известный сексовед, автор нашумевшей книги «Как делать любовь». Окончив ускоренные курсы, Курылев успешно сдал экзамены, запомнил и повторил число, которое, предварительно вынув зубные протезы, прошамкал чекист-пенсионер, сидящий за рулем, промчавшийся мимо машины. Кроме того, Мишка за 3 дня обольстил молоденькую искусствоведочку из Эрмитажа, собравшуюся замуж за преуспевающего дипломата и даже заказавшую себе уже свадебное платье. Экзамены у него принимал знаменитый росамоновец по прозвищу Кротолов, прославившийся в частности тем, что выследил таки матерого злодеятеля Стратонова и порешил его прямо в рыбной секции супермаркета, несмотря на фальшивый паспорт и накладную бороду. Кротолов и передал Мишке приказ начальства приступить к первому этапу операции «Принцесса и свинопас», а именно вернуться в родное Алешкино, устроиться киномехаником на место изъятого второго, натурализоваться и ждать связного. — А когда? — полюбопытствовал Курылев. — Может, и никогда. Твое дело быть готовым в любую минуту, — ответил Кротолов и коротким тычком в живот послал Мишку в глубокий нокдаун. Пресс подкачай. Королев все сделал, как приказали, и ждал так долго, что в душу начали закрадываться сомнения, мол, а может, в его услугах уже не нуждаются. И самое лучшее в такой ситуации — потихоньку продать домишко и затеряться в бескрайних просторах России, которая после присоединения еще и Сербии занимала даже больше, чем 1/6 часть суши. Но не тут-то было. Найденный Мишкой покупатель-биллиончик, как мы знаем, сгорел на этом деле, а через 3 дня в Алешкино босиком по снегу забрел последователь и популяризатор учения Порфирия Иванова. Собрав селян в клубе и призвав их окончательно слиться с природой, он потихоньку сунул Курылеву шифрованную инструкцию, где было приказано оставить самодеятельность и постараться устроиться вольно-наемным ассенизатором в Демгородок. — А если не возьмут? — засомневался Мишка. — Желающих вон сколько. — Будь ближе к природе, — посоветовал связной и растер ему морду пригоршней крупнозернистого снега. А вскоре его вызвал к себе только-только прибывший в Демгородок новый начальник отдела культуры и физкультуры. Войдя в кабинетик, украшенный этюдами знаменитого идолога, Мишка прямо-таки остолбенел. За столом, улыбаясь, сидел живехонький командированный, которого он в свое время зверски зарезал черенком бутылки. — Не ожидал? — пристально глядя Мишке в глаза, спросил воскресший. — Не ожидал. Так значит, я... Ну, конечно. Моя фамилия Юрятин. Мне поручено руководить операцией на месте. Но почему именно я? Нам нужен был человек из Алешкина. Ты был обречен. А мисс Бюст? Это был тест, и ты его успешно прошел. Я не буду с вами сотрудничать, — решительно объявил обманутый Мишка. Будешь, — усмехнулся Юрятин и выложил на стол свеженький плакатик «Обезвредить опасного преступника», где красовалась Мишкина физиономия и подробно перечислялись все его приметы. — Понял? — Понял. — Еще заявления или вопросы имеются? — А почему операция называется «Принцесса и свинопас»? — Ну, это уж совсем просто, — улыбнулся Юрятин и рядом с плакатиком положил большую цветную фотографию. На ней была изображена стройная темноволосая девушка в короткой теннисной юбочке. Она смотрела со снимка темными печальными глазами и улыбалась странной улыбкой, какая бывает у человека, пытающегося по возможности весело поведать о своих несчастьях. Подполковник выложил перед Курылевым пухлую папку и какую-то книгу. Это было подробнейшее досье на Лену и избранные сочинения Оскара Уайльда. Избранное Мишка прочитал без особого восторга. Больше всего понравился рассказ про кентервильское привидение. Но он уже видел об этом мультфильм по телевизору. Но зато досье... Вся жизнь Лены была подшита в эту папку. Свидетельство о рождении, аттестат зрелости, переснятые странички отроческого дневника с трогательными подробностями пробуждающейся девичьей души, письма к подругам и приятелям, фотографии. Правда, ничего пикантного, если не считать один снимок. Лена лежит на кровати абсолютно голая и хохочет. Ей 1,5 года. Мишка обратил внимание на донесение агента, сообщавшего, будто узнав об аресте отца и решив вернуться в Россию, она 2 недели провела в клинике доктора подопри Гореншейна, где кроме общеукрепляющих и успокоительных процедур делались также операции по восстановлению девственности, ну, если вдруг какой-нибудь богатой невесте въедет в голову эдакая ретроблажь. Конечно, Курылев знал, что принцесса и свинопас — сложнейшая многоходовая операция, в которой задействовано более 1500 опытнейших сотрудников, включая резидентов, а курирует ее лично помощник избавителя Отечества по национальной безопасности Помнацбес. Иногда у Мишки возникало чувство нереальности происходящего. Неужели вся эта высококвалифицированная орава уродуется лишь для того, чтобы он, вышибленный из армии подпоручик, мог благополучно завлечь на предусмотрительно раскладывающийся диван эту трогательную кембриджскую уайльдовку и в обстановке страстной неги выведать у нее тайный счет, на котором ее хитроумный папаша хранит денежки, уворованные у доверчивого русского народа? Однажды он спросил подполковника Юрятина, а нет ли другого, более надежного способа завладеть тайной золотого счетика? Ну, гипноз какой-нибудь, таблеточки или укольчик? Нет, строго ответил начальник отдела культуры и физкультуры и объяснил, что, во-первых, самый короткий путь к сердцу женщины лежит через гениталии, а во-вторых, мало узнать номер счета и название банка. Нужно еще завладеть полным доверием девушки, владеющей доверенностью на получение денежек. А вы думаете, у нее есть доверенность? Думают в сортире, в Росамоне знают. Впоследствии Мишка узнал, не очень-то надеясь на него и подстраховываясь, Лене Васинки, а была она там всего два раза ввиду смехотворности валютных сбережений, подсунули специальные конфетки, повышающие потребность женского организма в любви и делающие беременность почти неизбежной. Группа аналитиков, обеспечивающих интеллектуально операцию «Принцесса и свинопас», допускала, что к моменту начала операции изолянтка номер 55-Б могла и не знать главной тайны своего отца, всегда отличавшегося патологической скрытностью и никогда не рассказывавшего близким о том, какие поручения он получал от всевозможных президентов и их подельников. Однако аналитики полагали, что, оказавшись в пограничном состоянии, он непременно посвятит единственного близкого человека, дочь, в свои секреты и объявит, что она становится обладательницей самого большого в мире состояния. Не соглашался с этой точкой зрения только один молоденький психолог-практикант. Для контроля за событиями заготовили специальный препарат, вызывающий симптомы, очень похожие на острую сердечную недостаточность и одновременно ввергающий человека в состояние неудержимой откровенности. Инъекцию планировали под видом прививки сделать в тот момент, когда отношения Курылева и изолянтки номер 55-Б окончательно трансформируются в необратимо интимную привязанность, в просторечии именуемую любовью. Итак, все шло в соответствии с планом, разработанным подполковником Юрятиным и утвержденным Помнацбесом. Мишка вошел в первый контакт с объектом, был с ней, по настоянию психологов, неумолимо суров и отправил в кинозал досматривать порнографические кошмары. И вдруг выяснилось, что изолянткой номер 55-Б интересуется не только спецотдел Росамон, но еще и лично сержант спецнацгвардейцев Ренат Хузин. После тщательнейшей проверки, стоившей жизни двум опытным агентам, удалось установить, проявляющий повышенный интерес к принцессе сержант есть никто иной, как член президиума исполкома молодых львов демократии Мансур Беляуддинов, он же Марк Сидоров, он же Иван Кауфман. Оказалось, еще два года назад он получил от своей организации сверхсекретное задание отыскать перепрятанные демократами деньги партии, столь необходимые для успешного продолжения преступной борьбы с адмиралом Рыком. Может возникнуть реальный вопрос: как же так? Сами злодеятели не знают, куда деньги запрятали. Но чтобы все встало на свои места, достаточно вспомнить по-народному меткое высказывание избавителя Отечества: в трех словах охарактеризовавшего суть режима врагоугодников и отчизнопродавцев. Заворались, зарвались, заворовались. Учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, план было решено изменить таким образом, чтобы в ходе операции не только вернуть народные деньги, но и, ведя лже-сержанта, лже-Хузина, навсегда покончить с осточертевшими львами, которые незадолго до этого безжалостно взорвали новое здание Третьяковской галереи. Избавитель Отечества, посетивший скорбную выставку «Уцелевшие шедевры», уронил скупую моряцкую слезу возле обгоревшего холста, на котором чудом сохранилась не лучшая часть Добрыни Никитича, единственного оставшегося из трех богатырей. Покидая выставку, он твердо приказал, чтоб про этих животных я больше никогда не слышал. Аналитическая группа не спала ночей и пришла к выводу, что Курылев в этой ситуации должен полностью уступить инициативу Ренату и прикинуться простачком, готовым на все ради принцессы, поразившей его свинопасское сердце. — Любовь ты изобразить сможешь? — поинтересовался подполковник Юрятин. — Постараюсь, — пообещал Мишка. — Постарайся. — А на самом деле втюришься — убью, — пообещал начальник отдела культуры и физкультуры. Теперь все шло по видоизмененному плану, но специалистов немного беспокоила агрессивная неадекватность сержанта Хузина по отношению к Курылеву. Практикант-психолог, обработав на компьютере те прозвища, которые Ренат постоянно давал Мишке, заявил, будто, по его мнению, террорист сам влюбился в изолянтку номер 55Б и страдает из-за того, что вынужден в интересах своей организации буквально подкладывать Лену дураковатому осенизатору. Юного психолога обозвали молокососом и пообещали поставить за практику неуд. Для окончательного уточнения деталей операции «Принцесса и свинопас» в Демгородок под видом помрежей и осветителей во время съемок «Всплытие» приезжали совершенно заоблачные чины, перед которыми подполковник Юрятин тянулся так, что его вызывающая полнота была почти незаметна. Никто не сомневался, что лже-Хузин готовит побег изолянтки номер 55Б и хочет использовать с этой целью Курылева, которого благодаря умелой дезинформации считает законченным болваном, понравившимся принцессе по странной игре женского воображения. Но зачем же тогда Ренат подбросил через своих людей в окно экс-президенту угрожающую записку? На всякий случай было решено подыграть террористу, и в Кунцеве спешно была воздвигнута караульная будка, якобы для охраны, а на самом деле, чтобы вынужденными редкими встречами с возлюбленной замотивировать Мишкину уступчивость. Записка о беременности, разумеется, была воспринята как свидетельство скорого побега. Но опять вставал вопрос. Составлена она под диктовку Рената, или же Лена действовала самостоятельно? К тому же аналитики были крайне удивлены, поняв, что Хузин решил отказаться от своего первоначального намерения использовать для побега дерьмовоз, из-за чего, собственно, он и вошел в контакт с Курылевым. Его новый план выглядел гораздо сложнее и опаснее — воспользоваться очередным сердечным приступом у изолянта номер 55, а вместо него вывести на санитарке за пределы демгородка Лену. В принципе, это было возможно, если только водитель и сопровождающий находятся в предварительном сговоре. Вот для чего была устроена драка возле Осинки, в результате чего выбыл из строя штатный шофер санитарной машины. Ну, конечно, заявил настырный психолог-практикант. Это только подтверждает мою версию о влюбленности сержанта Хузина. Он не решился засовывать любимую женщину в мерзкую осенизационную бочку и пошел на корректировку первоначального плана. Практиканту посоветовали меньше глядеть по видоку запрещенные американские мыльные оперы, и откомандировали в областную больницу, где как раз засекли подпольную ячейку молодых львов демократии. И снова действительность мощно взломала сухую схему. Изолянт номер 55, вопреки планам, не заболел, а просто умер. Вскрытие показало, что ему вместо одной требуемой инъекции было сделано две. Очевидно, террористы для своих гнусных целей воспользовались тем же самым препаратом. «Плагиаторы недоделанные», — возмутился начальник отдела культуры и физкультуры. «Передайте в центр. Побег переносится». Собственно, эта шифрограмма и стоила подполковнику Юрятину обещанных генеральских золотых субмарин на погонах. Разбуженный Ренатом в то памятное утро, Мишка совсем даже не прикидывался. Он действительно растерялся, ведь никаких дополнительных инструкций на этот счет никто не давал. И, поразмышляв, Куралев решил руководствоваться предыдущими установками, во всем следовать приказам сержанта Хузина. А увидав на третьем КПП своего экзаменатора Кротолова, виртуозно изображающего неопытного, бестолкового спецнацгвардейца, Мишка совсем повеселел, расслабился и чуть не принял из-за этого лютую смерть от руки трансплантатора. Блестяще продуманная операция «Принцесса и свинопас» в результате неожиданного вмешательства почечных баронов и недальновидности подполковника Юрятина дала сбой. Ренат вместе с Леной скрылся в неведомом направлении. Обнаружить их нигде не удавалось, хотя в течение нескольких дней было разгромлено более 200 явок и арестовано свыше 6000 молодых львов, включая председателя исполкома этой тайной организации, режиссера Курасавова. Последний факт, правда, пришлось скрыть от широкой публики, учитывая чрезвычайную популярность его телеспектакля «Всплытие». Но про то, где в настоящую минуту находятся Ренат и Лена, он ничего не знал. Нашли их совершенно случайно. Сухумский милиционер на базаре приметил широкоплечего парня, покупавшего огромный букет совершенно изумительных и безумно дорогих роз. Воротившись после дежурства в отделение, он глянул на присланную из Москвы ориентировку и понял, что повстречал на базаре легендарного льва Хузина Беляутдинова Сидорова Кауфмана. Остальное было делом техники. Очень быстро установили, что преступная парочка скрывается на вилле Глория. Филюгу, на которой они намеревались уйти в Турцию, удалось перехватить. Похудевший от переживаний подполковник Юрятин буквально вбежал в палату, где лежал почти уже оправившийся Курылев. Хузин взял принцессу заложницей. Без тебя ни с кем разговаривать не хочет. Обещает застрелить сначала ее, а потом и себя, скотина. Выручай, свинопасик ты наш голубоглазенький.